Она ушла в гости к татеньке, к родителю маменьке. Нет, ерею в Орламии, твоя жена за гульбой ушла. Ночью в город Фарлав на лодье прибежал, по твою госпожу в Божью церковь послал. Она боса и пьяна с корабельщиком целуется, с варлафами валяется. Поп в Орламии зачнет их колом огородним градить. Про мою госпожу так не сметь говорить. Она жена Иреева, она краса несказанная. Поп в Орламии опаске обедню служил, по собору свящу со цветами носил, Пасха красная пел. Не видали ли миряне, где девалась госпожа? Она дома ночевала и к обедне шла. Твоя госпожа за гульбой ушла. Ночью в город Фарлав на лодье прибежал, по твою госпожу в Божью церковь послал. Она теперь пьяна, босая без пояса, с корабельщики валяется, с варлафами целуется. Поп в Орламии со свящой и со цветами на пристань идет, и свою госпожу с воплем крепким зовет. Без тебя дома пиру нет, без тебя в церкви пенья нет. Жена отвечает ему: я одежды поповской боюсь, я твоей бороды не люблю. Полюбила я молодчика кудрявенького, я Олафа, я Фарлафа расхорошенького. Поп в Орламии с плечей и Петрохиль сымал, и святой Патрохилью жене белые руки вязал. Затем он привел жену в собор, становил против алтаря, покаял жену последним покаянием и, взяв с престола копье, метнул копье в жену. Она бежит по церкви, прячась за столпы, но копье настигло ее. Поп в Орламии во гроб госпожу как к венцу снаряжал. Космы пьяные ей на челе благочестно сплетал. Спи, жена Иереева, спи, краса несказанная. Взвалив гроб колоду на плечо, в Орламии идет к лодейным причалам, к морю. Фарлав и его дружина не успели отчалить. В Орламии занес колоду на варяжский корабль, поставил свою ношу у середовой мачты. Потом, ухватя якорь, перебил всю варяжскую дружину, в том числе и Фарлафа. Сбодав трупье в воду, в Орламии приготовился к отплытью. Народ принес сноп воскояровых свеч, их зажгли в круг госпожи, отдали причалы, в Орламии открыл паруса. Скричала Гагара за синим морем, набежала полоска тумана и скрыла уходящую лодью. С той поры, говорят легенды, век прошел за веком. В Орламии сидит у руля и не спускает глаз с лица жены, красота которой не померкла. Века проходят за веками, но не устал в Орламии у руля сидеть, не уснул в Орламии на жену глядеть, не умолк в Орламии колыбельну петь. Спи, жена Иереева, спи, краса несказанная. Когда весною к тому или другому берегу Белого моря наносило туман,